Ащие берса на малаха цахестуш. Не хочу лям нашса касин тем ларебиаш. Нохчи чуэлята хуот хадыг наш ойбуш. Не хочу лям нашса касин тем ларебиаш. Нохчи чуэлята хуот хадыг наш ойбуш. Дагдар олухух дайбах на лата. Бердат и хвэллина Ali ahuq yalla da qada sata Nokti chureza yu hasid eshlata Nagar uluhuq daybihna lata Birkati qwellina da laha hata Ali ahuq yalla da qada sata Nokti chureza yu hasid eshlata Ali ahuq yalla da qada sata Nokti chureza yu hasid eshlata Аду хестош хо яздина дешнаш Мотрие будадица хохлас нахьеташ Бахар яхи карахсин эрцем михаш Ахнит плотаха дош вайдега ираш Бахар яхи карахсин эрцем михаш Ахнит плотаха дош вайдега ираш Макрева Чичу ходогах язнар Ашила шаудани аббас хурдвинар Арига бас яшках хазезак хастина Дахар аожал ахакир ахлихнар Макивас нох чичу ходогах язнар Ашила шаудани аббас хурдвинар Арига бас яшках хазезак хастина Дахар аожал ахакир ахлихнар Арига бас яшках Зак хастина да хара ожала Чуть-чуть резаю, хасиде шла-то.